Путешествие, которого не было. В путешествие, которого я никогда не совершал, я отправился в неясные осенние сумерки. Небо, я невозможно помню, было алым остатком, подернутым грустной позолотой, а агонизирующая сверкающая линия гор была окружена ореолом, чьи мертвенные оттенки мягко пронизывали ее лукавые очертания. С другого фальшборта корабля, там было холоднее, и под этой стороной навеса ночь была гуще, океан содрогался до линии, где грустнел восточный горизонт и где, погружая в ночной полумрак текучую и темную полосу дальнего моря, сумеречное дыхание висело, словно туман в жаркий день. В море, я помню, оттенки тени смешивались с колеблющимися фигурами из неясного света, и все было таинственным, как грустная мысль в радостный и пророческий, сам не знаю от чего, час. Я не отправился из известного порта. Я и сегодня не знаю, что это был за порт, потому что я там так и не побывал. К тому же ритуальная цель моего путешествия состояла в том, чтобы отправиться на поиски несуществующих портов. Портов, которые были бы просто заходом в порты, забытыми устьями узких рек среди безупречно нереальных городов. Читая меня, вы, конечно же, считаете мои слова нелепыми. Просто вы никогда не путешествовали так, как я. Отправился ли я? Я бы не стал вам клясться, что отправился. Я обнаружил себя в других краях. Повидал другие порты, побывал в городах, которые не были тем городом, хотя ни тот, ни эти не были никакими городами. Клясться вам, что отправился я, а не пейзаж, что это я побывал в других землях, а не они посетили меня, этого я сделать не могу. Не зная, что такое жизнь, я даже не знаю, я ли ее проживаю или она проживает меня. Пусть у этого пустого глагола «проживать» будет какой угодно смысл, и, разумеется, я ни в чем вам клясться не буду. Я путешествовал. Считаю бессмысленным объяснять вам, что я провел в пути месяцы, дни или какое-либо другое количество каких-либо единиц времени. Я точно путешествовал во времени, но не по эту сторону времени, где мы считаем часами, днями и месяцами. Я путешествовал по ту сторону времени, где оно не измеряется какими-либо единицами. Оно течет, но измерить его нельзя. Оно как будто быстрее того времени, в котором мы видим нашу жизнь. Внутри себя вы, разумеется, спрашиваете меня, какой смысл в этих фразах. Никогда так не заблуждайтесь. Расстаньтесь с детской ошибкой спрашивать о смысле вещей и слов. Смысла нет ни в чем. На каком корабле я совершил это путешествие? На пароходе «Любой». Смеетесь? Я тоже. И, быть может, над вами. Кто вам и мне говорит, что я не пишу символы для того, чтобы их поняли боги? Неважно. Я отправился в сумерках. Я все еще слышу железный грохот парохода, набирающего ход. В закоулках моей памяти все еще медленно двигаются, пока не замирают в бездействии, руки подъемного крана, которые несколько часов назад угнетали мое зрение потоком ящиков и бочек. Последние внезапно проносились, обхваченные железной цепью через фальшборт, об который они ударялись, царапая, а затем, раскачиваясь, опускались толчками и, оказавшись над трюмом, резко соскальзывали в него, пока с глухим деревянным стуком грохочуще не попадали в скрытое место в трюме. Потом оттуда снизу было слышно, как их разматывают, затем поднималась лишь цепь, извиваясь в воздухе, и все повторялось, словно бесполезно. «Зачем я вам это рассказываю? Ведь нелепо вам это рассказывать, если я сказал, что расскажу вам о своих путешествиях. Я посетил новые Европы, и другие Константинополи встретили мое парусное прибытие в ложные Босфоры. Парусное прибытие вас пугает? Было именно так, как я говорю. Пароход, на котором я отправился, прибыл в порт парусным судном. Вы скажете, что это невозможно. Поэтому это со мной и случилось. На других пароходах к нам прибыли известия о воображаемых войнах в недосягаемых Индиях, и, слушая об этих краях, мы не кстати тосковали по своей земле, оставленной так далеко, кто знает, в этом ли мире. И вот я прячусь за дверью, чтобы реальность, войдя, меня не увидела. Я прячусь под столом, откуда я неожиданно пугаю возможность. Так я отвязываю от себя, словно две обнимающие руки, две большие тоски, которые меня сжимают. Тоску от того, что можно жить только реальным, и тоску от того, что можно осознать только возможное. Так я торжествую над всей реальностью. Мои триумфы — замки из песка? Из чего божественного по своей сути состоят замки, не сделанные из песка? Откуда вы знаете, что, путешествуя таким образом, я не омолаживаюсь неведомым образом? Дитя абсурда, я вновь переживаю свое детство и играю с представлениями о вещах, как с оловянными солдатиками, с которыми я в детстве делал вещи, противные представлению о солдате. Опьяненный заблуждениями, я теряю себя из-за мгновений, в которые ощущаю, что живу. Кораблекрушения? У меня их не бывало. Но у меня сложилось впечатление, что во всех моих путешествиях я терпел кораблекрушение, а мое спасение скрывалось в перемежающихся бессознательностях. Смутные грезы, рассеянный свет, растерянные пейзажи — вот что остается у меня в душе от моих многочисленных путешествий. У меня сложилось впечатление, что я узнал часы всех цветов, любовь всех вкусов, тревоги всех размеров. Я не знал меры в наружной жизни, и мне никогда не хватало себя, и я даже не представлял, что могу быть самодостаточным. Я должен объяснить вам, что путешествовал на самом деле, но все подталкивает меня к тому, чтобы признать, что я путешествовал, но не жил. Я переносил туда и сюда, с севера на юг, с востока на запад, усталость от того, что у меня было прошлое, тоску от того, что живу в настоящем, и непокой от необходимости иметь будущее. Но я предпринимаю такие усилия, что оставляю все в настоящем, убивая в себе прошлое и будущее. Я гулял по берегам рек, названия которых я, как выяснилось, не знал. На столиках в кафе в посещаемых городах я обнаружил, что чувствую, будто все мне кажется грезой, неопределенностью. Иногда меня охватывало сомнение, не сижу ли я по-прежнему за столом в нашем старом доме, неподвижный и ослепленный грезами. Я не могу утверждать, что этого не происходит, что я не нахожусь по-прежнему там, что все это, в том числе и беседа с вами, не вымышленно и не ложно. Кто вы? Как это ни нелепо, это невозможно объяснить. Не сходить на берег, потому что нет пристани, на которую можно было бы сойти. Никогда не пребывать подразумевает не пребывать никогда.